и потом вышел отдельной книгой, и на титульном листе я не без тайного тщеславия прочел напечатанное мне посвящение. Пункт А был свято выполнен. «Ну а пункт Б?» — спросило меня несколько голосов в одном из английских университетов. «Леди и Гамильтоны», — торжественно сказал я словами известного нашего вратаря, который, будучи на приеме в Англии, обратился к собравшимся со спичем и вместо традиционного «леди и джентльмены» начал его восклицанием «леди и Гамильтоны», будучи введен в заблуждение нашумевшей кинокартиной «Леди Гамильтон». Ну а что касается пункта «Б», то с его выполнением мне пришлось немного подождать. Однако я и виду не подавал, что жду. Молчал я. Молчали и соавторы. Но вот в один прекрасный день мое ожидание было вознаграждено. Раздался телефонный звонок, и я услышал голос одного из соавторов. «Старик Собакин, нам необходимо с вами повидаться. Когда вы можете нас принять? Доваляйте хоть сейчас!» — воскликнул я, желая несколько разрядить официальный тон, впрочем, смягченный обращением ко мне «старик Собакин». «Старик Собакин» был одним из моих псевдонимов в юмористических журналах. Соавторы появились хорошо одетые, подтянутые, строгие. «Мы хотим выполнить свое обязательство перед вами по пункту «Б».» С этими словами один из соавторов протянул мне небольшой, но тяжелый пакетик, перевязанный розовой ленточкой. Я развернул папиросную бумагу, и в глаза мне блеснуло золото. Это был небольшой портсигар с бирюзовой кнопочкой в замке, но не мужской, а дамский, то есть в два раза меньше. Эти жмоты поскупились на мужской. «Мы не договаривались о том, какой должен быть портсигар, мужской или дамский», заметил мой друг для того, чтобы сразу же пресечь всяческие словопрения. Мой же братишка на правах близкого родственника не без юмора процитировал из чеховской жалобной книги «Лопай, что дают». На чем наши деловые отношения закончились, и мы отправились обмыть дамский портсигарчик в Метрополь. Роман «12 стульев», надеюсь, все из вас читали, и я не буду леди Гамильтона его подробно разбирать. Замечу лишь, что все без исключения его персонажа написаны с натуры, со знакомых и друзей, а один даже с меня самого, где я фигурирую под именем инженера, который говорит своей супруге «Мусик, дай мне гусик» или что-то подобное. Что касается центральной фигуры романа Остапа Бендера, то он написан с одного из наших одесских друзей. В жизни он носил, конечно, другую фамилию, а имя Остап сохранено как весьма редкое. Прототипом Остапа Бендера был старший брат одного замечательного молодого поэта, друга Птицелова, эскесса и всей поэтической элиты. Он был первым футуристом, с которым я познакомился и подружился. Он издал к тому времени на свой счет маленькую книжечку крайне непонятных стихов в обложке из зеленой обойной бумаги с загадочным названием «Зеленые агаты». Там были такие строки. Зеленые агаты, зелено-черный вздох вам посылаю тихо, когда закат и сдох. И прочий вздор вроде гордо стройный виконт в манто из лягушачьих лапок, а в руке красный зонт. Или нечто подобное, теперь уже не помню. Это была поэтическая корь, которая у него скоро прошла, и он стал писать прелестные стихи, сначала в духе Михаила Кузьмина, а потом уже и совсем самостоятельные. К сожалению, в памяти сохранились лишь осколки его лирики. «Неархангельские трубы, деревянные фаготы пели мне о жизни грубой, о печалях и заботах. Не таясь и не тоскую, слышу я, как голос милый, золотое «Аллилуйя».